Я — это другое дело, старина. Я профессионал. И это прямо относится к моей профессии. Рона возвысил голос, ставший отрывистым и резким. И я узнаю. Непременно буду знать, что здесь произошло. Как и почему погиб наш Додек. Вечером я позвоню тебе домой. Надеюсь, ты не обижаешься на меня. Оставь, пожалуйста. Я хотел бы только помочь. Рона отошел от мертвого тела, шагнул к Имре и, взяв его под руку, вывел на террасу. Сейчас придет оперативная машина. Нашу я отошлю в город. С ней и поедешь. Мы тут задержимся. И надолго. Подполковник Рона начал свою работу. «Осмотрите лужайку вокруг дома, кусты и опушку леса», — приказал он своим сотрудникам. «Лужайку мы осмотрели. Никаких следов», — ответил Куть. «Тогда в лес. Может быть, он расскажет нам побольше». Молодые люди двинулись по лесной дороге, затем разошлись в разные стороны. Салый пошел вправо, Куть влево, забираясь все глубже в чащу. Имре, понаблюдав за их действиями с террасы, повернулся к Роне. «О какой тайне?» — упомянул Додек в своей записке. «Нам он никогда не говорил ничего подобного. И потом второе письмо. Где оно? Странно». «Тут много странного, дружище», — отозвался Рона. «Нас связывала самая тесная дружба более 30 лет». И я не допускаю, чтобы покойный Додек носил в себе некую роковую тайну, о которой мы не знали бы. Чтобы под тяжестью этой тайны он покончил с собой, невероятно. Из леса показался Салые. Он бежал бегом. «Товарищ начальник», — едва переводя дыхание, доложил он, — «в зарослях, неподалеку отсюда, я нашел следы колес автомобиля, совсем свежие, примятая трава даже не успела распрямиться». Подполковник взглянул на Имре. «Что ты об этом думаешь?» — спросил тот. «Думаю, это могли быть любители лесных прогулок на собственном автомобиле. Но погляди, вон бежит Кути. Ну, а ты что обнаружил, сын мой?» Капитан указал рукой в сторону леса, но в другом направлении, нежели Салые. «Там стояла машина. Судя по некоторым признакам, довольно долго. Следы свежие. И еще кое-что». «Что? Выкладывай». «Рядом с колеей от шин я обнаружил на траве табачный пепел. Похоже на то, что водитель курил, не вылезая из машины, и стряхивал пепел на землю через опущенное окно. Вот». Капитан развернул бумажный пакетик. «Я собрал немного». «Оба следа вы сразу же покажете техникам из опергруппы», — распорядился Рона. «Пепел в пакетике тоже передашь им. В лаборатории легко установят сорт табака, который курил неизвестный. Результат анализа прошу иметь завтра к утру». Наступила пауза. Ее нарушил Салые. «Если я правильно вас понял, товарищ подполковник, этим делом будем заниматься мы сами». «Да, вернувшись в город, я буду просить об этом». Ответ Роны прозвучал сухо, почти официально. «Это понятно», — пояснил Имра молодым людям. «Ведь Иштван Додек был нашим другом». «Не только поэтому, дорогой Белла, не только». Подполковник дружески обнял Имра за плечи. В новом жилом районе Обуды, близ одного из скверов, остановились бордовые «Жигули». В машине сидели Милс и Саас. «Это здесь», — сказал Саас. «Вон тот дом по правой стороне, первый подъезд». Увлеченные наблюдением за подъездом, они не заметили, как в соседнем проулке, наискосок, почти одновременно с ними, к тротуару причалил темно-серый Остин с иностранным номером, за рулем которого сидел Форстер. Он включил рацию, достал иллюстрированный журнал и закрылся им, словно погрузившись в чтение. Из динамика послышался голос Сааса. Видишь, на углу телефонная будка —